Глава 5. Жандармский поручик был дома и пил с приятелем пиво. «Ну и тоска», — говорил поручик, — «что это только за город такой? В карты даже в тетку не с кем сыграть». «Это уж как есть», — отзывался приятель, — «а только темное пиво здоровее. Темное пиво, оно мягчит». «Предрассудок! Не скажите! Я вот только одно не понимаю, почему собака всегда на задних лапах служит, а кошка не умеет. Васька, служи!» «Там, ваше благородие, пришли, агент Домбровский, черный такой». «Ах, Домбровский! Здравствуй, Домбровский! Ну, что скажешь?» «Так что, ваше благородие, бомба в городе?» «Да что ты! Неужели бомба? Это интересно! Так что ваш братец Хильдебрандт готовит, Шурин его, извините, вровно, даже за материалом ездил». «Вот как, скажите! Да ты выпей пиво, Домбровский, не стесняйся! Еще выпей и рассказывай!» «В понедельник Рабашевскому ваш, братья, подбрасывать будут. Ко вторичному обыску, значит, готовят». «Ко вторичному? О как! Это интересно. Ну-ка, выпей-ка еще пиво. Тебе темного? Так вот, во вторник, значит, бомбу отыскивать будем. Симпатично». «Так точно. Покорнейше благодарю. Я светлого, ваше благородие. Я только что в случае чего, так оно и теперь можно бомбу отыскать». «Теперь? Это как же так?» «А зачем нам, ваше благородие, ждать? У Хильдебранда бы и нашли. Бомба совсем готовая ведь. Как быть следует, в аккурате». «А что ты думаешь, это идея? Прям-таки идея! Тут тащища такая! Пшел, Васька! Молодец, Домбровский! Придумал ведь, а?» «Рад стараться, ваше высокоблагородие, за ваше здоровье!»